Глава 168. Иногда молния ударяет дважды. «Мне нравится такая перспектива», — говорит Изи, отойдя от столба и подойдя ко мне. «Мне тоже», — отвечаю я. И это немного удивляет меня, потому что это правда. Видимо, во мне больше хаоса, чем я полагала. Сайрус устремляет на свою дочь злобный взгляд, но на этот раз Изи не отводит глаза, как она делала прежде, и не сдаёт назад. Вместо этого она тоже смотрит на него волком, что только злит его еще больше. И дело не только в том, что мы не хотим присмыкаться перед ним, хотя я знаю, что и это раздражает его. Главное заключается в том, что мы делаем это на глазах у всех тех, кто собрался на этом лугу. Мы не боимся его, не боимся совсем. И не собираемся делать вид, будто боимся. Более того, мы показываем этим людям, что и они могут не бояться его. Должно быть, что-то внутри Сайруса щелкает, когда мы демонстративно бросаем ему вызов, потому что он опять воздевает руки к небу, как будто планирует вызвать еще одну молнию. Но не тут-то было. «Возможно, ты и сделал себя фальшивым богом», — говорю я ему, взявшись за мою сплетенную нить. «Может, ты и способен вызвать несколько хилых молний. Но я же сказала тебе, что полубожество хаоса — это я, и молния — это я сама». Я беру Изи за руку, а вторую руку воздеваю к небу и, собрав всю свою силу, пытаюсь вызвать молнию. И все небо взрывается. Его освещает тысяча молний, и они ударяют в поле битвы вокруг нас. Когда они врезаются в землю, люди кричат и бросаются в рассыпную, так что пространство между Сайрусом и его сторонниками и воинством становится шире. Но я еще не закончила. Я вызываю еще молнии, и небо опять раскалывают электрические разряды. Но на этот раз я не разбрасываю их по лугу, а вбираю в себя. Они ударяют в меня, словно афтершок большого взрыва, взрываются в каждой моей клетке, и всю меня сотрясает сила Вселенной. Сайрус не может даже представить себе эту силу, но в моих жилах и жилах Изи она течет как ртуть. Вобрав в себя силу молний, я протягиваю руку к Сайрусу и начинаю медленно, но неуклонно выкачивать из него его неправедно полученную божественную силу. Его лицо искажается от ярости. Он вопит, затем зычно приказывает своему воинству схватить нас. Но на сей раз вампирская гвардия не выказывает абсолютно никакого желания выполнять приказ своего короля, потому что все они уставились на меня. Вот и хорошо. Ведь сейчас у меня есть дела поважнее. Я отпускаю руку Изи и поворачиваюсь лицом к моим друзьям. И, продолжая протягивать одну руку к Сайрусу, другую простираю к ним и вливаю в них всю магическую силу, которую он у них украл. Сначала я сортирую ее, находя силу каждого, чтобы возвратить ее ему. У каждого она своя, все они разные, и поэтому делать это намного легче, чем я ожидала. Первым делом я нахожу магическую силу Хадсона. Она огромна. В ней острый ум и огромная физическая мощь. Затем следует магическая сила Джексона. Большая и полное стремление заботиться и защищать. Найти магическую силу Мэйси легко. Она сияет сердечностью и оптимизмом. За Мэйси следует Микай. Его доброту и преданность друзьям нельзя не узнать. Так же легко узнать ясный ум и доверие Дауда, и, возвращая ему его магическую силу, я понимаю, что в нем скрыты качества настоящего вожака. К твердости, выдержке и крутости Иден прилагаются немалые способности, и кончики моих пальцев немного жжет, когда я возвращаю ей все это. Магическую силу Флинта окружают бодрость и целеустремленность, и, возвращая ее ему, я испытываю радость. Магическая сила Реми практически безгранична, и ее трудно удержать, хотя она и смягчена его мудростью и чувством юмора. а Изи. Я чувствую, что магическая сила Изи, горящая внутри меня, почти беспредельна. Я возвращаю ей ее целиком, каждую каплю, которую украл у нее Сайрус, а затем нехотя отдаю то, что у меня осталось, Далиле. Пусть она и гнусная личность, но никто не заслуживает, чтобы у них против его воли отбирали его магическую силу. Никто. Возвратив им все, что у них было до безумного эксперимента Сайруса, я делаю глубокий вдох и заглядываю внутрь себя, потому что сила молнии все еще бьется во мне, и мне надо ее немного угомонить, чтобы сделать то, что должно быть сделано. Надеясь вобрать ее глубоко внутрь себя, я берусь за свою зелено-платиновую нить и начинаю вливать эту силу в нее. И сразу же чувствую тепло в разорванных мышцах на моей спине. Я резко втягиваю в себя воздух и повожу плечами, пытаясь понять, что происходит. Но уже через считанные секунды тепло превращается в жар, такой сильный, что я начинаю бояться, как бы он не сжег меня. «Боже, Грейс!» — потрясенно выдыхает Изи, уставившись на что-то за моей спиной. Я оборачиваюсь, и теперь потрясена уже я сама. «Как такое возможно?» — шепчу я, слыша, как в моих ушах ревет кровь. «Твое полубожество и твоя горгулья слились», — говорит Изи. Я знаю, что она права. Я вижу это по своей двухцветной нити, чувствую это глубоко внутри себя. Две очень разные части меня, наконец, стали единым целым. Но даже в самых смелых мечтах мне не приходило в голову, что, слившись воедино, мои нити, мои прекрасные сплетенные вместе нити, найдут способ вернуть мне то, что так много для меня значит. Но это произошло. И теперь за моим левым плечом красуется великолепное, светящееся, ярко-зеленое крыло.